Глава 9. Провести весь день в салоне оказалось чудесной идеей. Правда, жаль, что большую часть времени я была там одна. Мы ведь договорились с Дереком попробовать быть парой. А как это сделать, находясь на расстоянии? Хотя сейчас у меня к нему были претензии. И еще какие. Мало того, что одну оставил, так еще и высказал свои пожелания на ресепшене. Хорошо, что он убежал так быстро. Иначе мог узнать о себе много нового. Так как процедура была уже оплачена, пришлось пройти. Ну, погоди, волчара. В квартиру я вернулась спустя 4 часа, полностью преображенная. Волосы стали мягкие и блестящие, они были завиты большими локонами. Ногти почистили и привели в божеский вид. Мой плен плохо на них сказался. Тело наконец-то не болело. И я на радостях прошлась по магазинам, купив легкое платьице бирюзового цвета с пышной юбкой. Настроение отличное, вот и наряд соответствует. Туфельки на тоненьком каблучке идеально подходили к наряду. Меня спокойно пропустил консьерж внизу, приветственно кивнув. Приехав на нужный этаж, удивленно смотрел на незапертую дверь. Это так задумано? Или Дерек забыл закрыть дверь? Нет, я точно помню, как он ее запирал. Может, тогда он уже вернулся? Быстро вошла и прошла в зал, где нашла почти бездыханное тело хозяина квартиры. Волк лежал на диване в гостиной в позе звезды. Глаза закрыты, дыхание медленное, одежда местами порвана. Синяк на скуле и на руке пугал. На него напали? Почему он здесь в таком состоянии? Подбегаю и начинаю испуганно трясти волка. «Дерек, очнись! Что случилось?» Чуть не кричала я, дергая его за руку. Но, видно, переборщила, так как вскоре он со стоном упал на пол. «Саш, хватит! Я жив! Почти!» Неожиданно ответило тело, посмеиваясь. «Что это с ним? Его избили, а он смеется? Может, головой приложили?» «Бедненький! Срочно надо в больницу!» «Держись, я сейчас тебя мигом отвезу к медикам. Они мигом вылечат тебя». Начала суетиться, стараясь поднять тяжелое тело. Потянула его за руку вверх, отчего он застонал сильнее. Испугавшись, отпустила, и волк рухнул на пол. «А-а-а!» — застонал он. «Надо торопиться, дело совсем плохо. Но как его сдвинуть? Поднять сил не хватит, значит, надо тащить». Пока бедное тельце пыталось вскарабкаться на диван, я схватила за ногу и потащила к двери. Благо на полу положен паркет, и волк просто скользил по нему. Правда, матерился? Но это видно от боли. «Да что в тебе, Саш? Ты что творишь?» — верещал он, хватаясь за пол. «Тебе плохо, надо срочно в больницу!» — ответила я, ища ключи от машины на тумбочке у двери. «Может, в соседней?» Отпустила ногу волка, отчего она как булыжник ударилась об пол, а волк стал смеяться еще сильнее, ворочаясь на полу. «Срочно надо в больницу! Да где же эти ключи?» «Так, все, хватит!» — посмеиваясь, сказал Дерек, вставая. «И чего раньше не сделал этого? Я тут его таскаю, а он и ходить может!» «Саш, со мной все хорошо, правда. Это просто последствия тренировки. Я почти месяц пропустил. Вот тренер и начал проверку с порога. Не успел сориентироваться на месте. Вот и пострадала одежда. Да и синяки по той же причине». Говорил он, улыбаясь, смотря на удивленную меня. «Так это понарошку?» «Фиг поймешь этих мужиков. Избивают друг друга и радуются». «Почти. Синяки настоящие, но они скоро пропадут. Знаешь, мне понравилось, как ты среагировал. Я сперва даже не понял, что происходит с просони. То ты дергаешь меня за больные руки и с дивана скидываешь, то за ногу волочишь сквозь всю квартиру. Понял, что ты хочешь, только когда заговорил о больнице. Я, честно, очень тронут твоей заботой», — мягко сказал он и неожиданно обнял. «Приятно». А потом, смеясь, прошептал: «В следующий раз тащи аккуратней. Я еще с десяток синяков приобрел, пока ты меня об косяки била». Покраснев, спрятала лицо у него на груди. «Прости, я просто испугалась», — проворчала. «Ну а как я должна была еще реагировать, видя почти бездыханное тело?» «Я оценил», — веселился, отстраняясь. «Давай поедим. Думаю, ты тоже голодна. Тебя не было прилично, вот я и уснул», — беззаботно сказал он, направляясь на кухню. Есть действительно хотелось, и очень. Но вот он напомнил мне про салон. И я зло улыбнулась, отправилась следом. «Мне, конечно, тебя жаль, но отомстить я просто обязана». Обогнав волка и встав перед ним, улыбнулась во все зубы. Дерек удивленно взглянул и остановился. «Ты что такая счастливая?» — обеспокоенно спросил, с опаской поглядывая на меня. Продолжая нежно улыбаться, положила ручки на его плечи. Больше не тратя ни секунды, со всей силы ударила коленом в пах. «За что?» — взвыл он, падая на колени. «Ты хоть представляешь, как это больно?» «Конечно, знаю. Благодаря твоему подарку я испытала почти такое же ощущение сегодня. Ты только представь, выхожу я из кабинета массажа, вся такая счастливая, и мне сообщают, что меня ждет оплаченная эксклюзивная стрижка. Думаю, здорово. Давно хотела сделать приличную прическу. Иду спокойно за девушкой в странный кабинет. Странный он, потому что я там была одна, и ждал меня не стул, а стол. Опять же, думаю, может, новинка, и стригу теперь лежа? Но представь мое удивление, когда мне говорят: снимайте платье, снимайте белье. И вот тогда-то меня просветили, что стрижка-то не на голове. Ты хоть представляешь, как больно мне далось удаление?» Кричала я, смотря, как этот ненормальный опять валяется на полу и хохочет. «И чего ты ржешь? У меня там до сих пор все болит благодаря тебе». «Я думал, тебя предупредят. Но согласись, теперь-то тебе нравится, как все там у тебя». Весело и края бровями сказал он, косясь на мою юбку. «А я думаю, тебе тоже понравится эта процедура. Я тебя на завтра записала», — радостно сообщила новость пораженному волку. «Нет, ну а что? Ты же решил за меня, вот и я решила тоже». «Ты что, я не поеду?» «Поедешь». «Нет». «Да». «Да как ты вообще себе это представляешь? Я же мужик». «Представляю отлично и даже красочно. Это все я испытала, так что готовься». Радовалась я. Развернувшись, пошла на кухню, слушая, как ворчит поднимающийся волк. «Ничего, ему полезно. Будет знать, как за других все решать». Пройдя на кухню, села за стол. «Интересно, он сейчас опять попросит что-то приготовить?» «Но нет, меня приятно удивили». «Чувствуя, что ты сильно устанешь, я заглянул в ресторан и набрал еду». И передо мной сразу поставили два нераспакованных пакета. «Я купил, ты разогревай», — довольно сообщил волчара, устраиваясь на стуле напротив. «Это я могу». Быстро достав контейнера, запихнула еду в микроволновку. Через 10 минут мы с аппетитом уплетали стейки с множеством гарниров. Картошечка, овощи, рис, а также салатики. Пока я все разогревала, Дерек достал бутылку красного вина, и теперь я с удовольствием его пила. Ужин, на удивление, проходил в тишине. Мы молча кушали, лишь изредка кидали взгляды друг на друга. О чем говорить, что спросить? Я стала чувствовать себя неуютно. Надо чем-то отвлечься. «Слушай, а когда ты начнешь помогать мне с волчицей? Я, конечно, не тороплю, но хотелось бы поскорее». Нарушила я тишину вопросом. «Я уже», — неожиданно сказал он, весело смотря на меня. «Как? Когда?» Видно, все вопросы были и так написаны у меня на лице, так как волк продолжил. «Я начал пробовать пробивать твою внутреннюю броню еще на массаже. Понимаешь, лучше всего понять, в чем причина, можно лишь заглянув внутрь тебя. И для этого надо, чтобы ты расслабилась. Я почти уверен, что дело тут в подсознании. Тебя так испугала та авария, что ты закрылась». «Да кого бы она не испугала? Я всех друзей потеряла тогда. Это так тяжело», — шептала, вспоминая все тот же ужас ночи. «Страшно привязываться к людям, зная, что они уйдут раньше тебя. Я переживу их на несколько столетий. Но я рискнула, ведь именно с ними я чувствовала себя полностью живой. Многие оборотни не спешили вступать во взрослую жизнь. Они могли до второго столетия сидеть у родителей на шее и ничем не заниматься, ни к чему не стремиться. У людей же срок жизни короткий, вот они и спешат. Им надо не просто повзрослеть и найти цели в жизни, а еще поработать, пожить для себя, завести семью, детей. И это надо успеть в очень короткий срок. И я спешила жить вместе с ними. Но у людей была еще одна особенность. Они слишком хрупки. Доказательством стала авария. И одна единственная выжившая. Я. Светлана, Коля, Лена, Миша. И еще много кого я потеряла навсегда. А сколько страха я почувствовала тогда, словами не передать. Мои дорогие друзья. Слезы потекли по щекам. И картинки наших счастливых дней замелькали в голове. Вот, ты прекрасно подтвердила мою теорию. И да, я чувствую твою волчицу. Пусть слабо, но она есть. Уверенно заявил волк, вытаскивая меня из-за стола. И опять, как в прошлый раз, отнес на руках на диван. И чего я такой плаксой стала? Новость, что я не теряла вторую сущность, была просто отличной. Правда, непонятно, почему я ее не ощущаю. Но это дело поправимое. Мне ужасно захотелось почувствовать свою красавицу. Убедиться, что я нормальная. И что та авария забрала у меня не все. А для этого надо расслабиться. Так ведь сказал волк. А как это сделать? Сидя на руках Дерека, стала осматриваться и думать, отчего я могу расслабиться. Не ехать же опять в салон на массаж. Должно быть что-то, что поможет мне. Эта мысль была так заразительна, что я и не думала откладывать ее на завтра. Я почувствую волчицу сегодня. Взглянула на бутылку, что мы не допили, и идея пришла сама собой. Спрыгнув с рук, подбежала к столу и, наполнив бокал, залпом выпила. Затем повторила еще и еще раз. «Ты что, с горя или радости решил напиться?» Поражался волк, смотря как я глушу алкоголь. «Я расслабляюсь. Хочу, чтобы ты повторил зов. Может, я смогу почувствовать ее?» Ответила, допивая бутылку. «Есть приятное тепло и эйфория. Но мало. Надо больше. Ох, и напьюсь я сегодня!» «Что там у тебя еще есть в закромах?» Чуть заплетаясь языком, сказала, поворачиваясь. «Мне еще и пьяной девицы не хватало». Устало ответил он, но все же встал и, подойдя к шкафу, достал новую бутылку. «Так составь компанию. Будем навеселее вдвоем», — весело сказала, пододвигая свой стакан. Мысль о том, что мной могут воспользоваться, даже не лезла в голову. Раз волк говорит, что я для него друг, то не стоит бояться. «Как я могу отказать красивой девушке?» Усмехнулся он, раздевая напиток. И понеслось. В жизни не мечтала так напиться, как сейчас. Когда я уже не могла ходить, а только ползала, волк решил, что пора попробовать. Якобы я достаточно расслаблена. Мы устроились на диване, куда еле доползли. И как он собирается мне помогать? Плохая идея была спаивать еще и его. «Так, садись рядом и смотри мне в глаза», — уверенно сказал он, стараясь удержать мое тельце в сидячем положении. Штормило ужасно. «А в какой из всех глаз смотреть?» «А сколько ты видишь?» — весело спросил волк, решив уложить меня на диван, а сам навис сверху. Интересная поза. «Больше 7. Это нормально?» «В твоем состоянии нормально все. Выбери то, что тебе нравится, и расслабься. Возможно, будет давление, но ты не сопротивляйся, просто пусти. Думай о волчице, зови ее». Дал распоряжение и навис надо мной. «И почему он говорит нормально? Мы ведь одинаково выпили, а пьяная лишь я. Где справедливость?» «Саша, ты думаешь не о том. Сконцентрируйся», — прорычал будущий Альфа. Я постаралась. Выбрала пятый глаз, самый симпатичный, и стала смотреть на него, думая о своей красавице. Вспомнила ее шоколадную шерстку, игривый характер. Радость, когда я выпускала ее, и она резвилась в лесу. Мягкая поступь, сильные ножки, что уносили вдаль. Забавные ушки, которые могли услышать за много миль. «Правильно, молодец, девочка», — донесся слабый голос Дерека. Я оказалась в тумане и стала озираться. «Куда я попала?» «Зови!» Неожиданный приказ ворвался в голову, и я подчинилась. Закричала, зовя ее. «Да!» Туман как ветром сдуло, представляя мою красавицу. Она была вдали и с такой надеждой смотрела на меня. «Иди ко мне, родная!» Закричала и побежала навстречу. «Она так близко, еще немного, и я смогу ее обнять!» Но спустя пару шагов уперлась в невидимую стену, а потом опять нахлынул туман, и меня выкинуло в реальность. «Что это было? Почему я не смогла подойти к ней?» — тяжело дыша спросил у волка, что выглядел не лучшим образом. «Это ты. Ты сама себя не пускаешь. Тут барьеры воздвигнут тобой. Так что думай», — устало сказал он, падая рядом. Капельки пота катились со лба. Дыхание частое, словно он пробежал марафон. Бедненький. Не думал, что моя простая просьба может так нелегко даться. Видно, все сложнее, чем мне казалось. Но ведь получилось. На радостях я повернулась к уставшему волку и поцеловала. Мне так захотелось поделиться своей радостью, что я не удержалась. И неожиданно получила ответ. Его властные губы взяли в плен мои, а языки сплелись в танце. Зарылась руками в его волосы и притянула ближе. Меня тоже обняли за талию и притянули к горячему телу. Вот вроде целую, но ничего не чувствую. Все происходит как-то механически. Неправильно? Разорвав поцелуй, села. Дерек сел рядом и тоже смотрит в пол. «Ничего», — говорит он. «Ничего», — отвечаю ему. «Да что с нами не так?» «Думаю, больше повторять не будем». «Не будем», — подтверждаю, падаю на спину. Потолок закружился, как и мое сознание, что уплыло вслед. «Жаль, что мы не пара. Это я понимала точно. Зато я смогла достучаться до волчицы. А это значит, что Дерека я встретила не случайно. Возможно, нас ждет что-то еще?» Утро, как и ожидалось, было фантастично паршивым. Голова раскалывалась на части, во рту пустыня. Зато я сплю одна, одетая, в своей комнате. Красота! С трудом поднялась и отправилась в ванную комнату, где пыталась привести себя в божеский вид. Струи холодной воды заставили проснуться и мигом протрезветь полностью. Бодрячком покинула душевую, но со стоном посмотрела на себя в зеркало. Косметика смылась частично, и теперь из-за качественной водостойкой туши у меня под глазами были просто громадные темные круги. На голове не волосы, а гнездо, которое изрядно переворошили. А ведь волосы еще и мокрые. Как теперь их расчесать? Делать нечего. Взяв расческу, принялась за пытку. После сотни матов и идей подстричься на лысо, я наконец-то расчесала гриву, правда, изрядно ее прорядив. Круги были удалены после нескольких знакомств с мылом. Не подумала укупить смывающее средство при приобретении косметики, вот и расплачиваюсь. Спустя час с момента пробуждения я была приведена в божеский вид и даже одета. Быстренько натянула легкое белое платьице из тех, что купила недавно, и пошла на поиски хозяина дома. А также надо бы перекусить. Живот жалостливо заурчал от этой мысли. Дерек нашелся на кухне, попивая кофе и жуя пирожки. Неужели сам приготовил? «Доброе утро», — вяло сказала я, садясь напротив него. «Я гость, так что пусть обслужит меня». «Скорее добрый день», — усмехнулся он, а потом поставил передо мной кружку горячего кофе. «Когда успел?» Не успела спросить, как мне дали сразу ответ. Видно, на моем лице и так все написано. «Я слышал, что ты проснулась по включенному душу. И если судить по вчерашнему вечеру, то тебе не повредит чашечка чего-то крепкого». Веселился волчара, смотря, как я с большим удовольствием чуть ли не залпом выпиваю чашку. «Ты меня отнес в постель?» Глупый вопрос, но я не знала, о чем спросить еще. В голове все крутилось, и если признаться честно, я смутно помню вечер. «А кто еще? Сама-то идти не могла. А если ты спрашиваешь насчет отдельной комнаты, так мы вчера уже выяснили, что неинтересны друг другу в этом плане». После его слов непонимающе взглянула на волка. «Это как мы все выяснили?» «Ты не помнишь?» Удивился, а потом и улыбка слетела с лица. «Может, и помню, но этот фрагмент памяти еще не открылся», честно призналась я, крутя чашку. «Что ты помнишь вообще?» Выжидающе спросил он, внимательно разглядывая меня. «Мы пили, вернее, пила я. Потом ты подключился». Старалась вспомнить моменты прошлого. «А из-за чего все началось?» Подталкивал он меня вопросами. «Так, зачем? Настроение плохое было?» «Нет, я была в салоне, и мне все понравилось. Даже интимная стрижка оказалась не так плоха. Больновато, но зато сделана надолго. Я, как девушка, просто рада этому моменту». «А пили мы из-за чего-то другого?» «Точно, волчица. Я напилась, чтобы расслабиться, и у меня получилось. Я помню, как видела ее вчера, и почти коснулась. Дерек сдержал обещание и помог мне. Осталось понять, как пробить невидимую стену, что я воздвигла, по его словам. Я так была счастлива воспоминанием, что вскочила со стула и стала нарезать круги. Теперь Дерек пытался меня успокоить и поддержать. Первые шаги сделаны, дальше будет проще», повторял он, следя за мной. «Только давай больше не напиваться». Усмехнулся, а я покраснела. Да, я вспомнила поцелуй и мое отсутствие желания. Дерек был солидарен со мной. И мы опять возвращались к теме нашей непонятной тяги. «Надо найти старших и спросить. Давай узнаем у твоих или моих родителей». Вынесла я вердикт, садясь рядом с ним на диван. «Понять причину надо. Это все не просто так». «Идея хорошая. Давай тогда к твоим сперва поедем им». Но договорить не успел, так как раздался грозный голос от неожиданного гостя. «Зачем такие сложности, сынок? Я уже тут». И сказано это было так неожиданно, что мой друг подпрыгнул на месте и с неверием взглянул на гостя. Огромный мужчина в черном стоял в проходе и хмуро смотрел на нас. «Альфа!» Сила, что буквально волнами хлестала из него, подтверждала мои слова. «Больше ни у кого нет такой мощи». Мужчина стоял в дверях и прожигал дырку в моем волке. «Кто это?» «Пап!» — пискнул Дерек, тут же вскакивая и пораженно смотря на гостя. «Папа? Это и есть древний?» Со страхом и уважением стал рассматривать мужчину, который узнал весь мир. А ведь если присмотреться, мужчины очень похожи. Темные волосы, мощная фигура, даже глаза почти одинаковые. Мой недожених буквально копия, только моложе. «Может, ты объяснишь, почему твой телефон выключен? Вся семья на взводе, а ты тут и развлекаешься?» После этих слов он так посмотрел на меня, что хотелось вмиг исчезнуть или мебелью стать. Теперь я понимаю слова о том, что взгляд тяжелый. Я бы сказала, буквально убийственный. «У меня были на то причины. Я тут кое-кого встретил». Начал оправдываться сын, но договорить ему опять не дали. Ты каждый день встречаешь кое-кого. У тебя было простое задание – найти девушку и вернуть семье. Ты сказал, что она чуть ли не при смерти. И что я вижу и чувствую? Два абсолютно здоровых оборотня с похмелья. Ты зачем девушку споил, глупец? Альфа так рычал и бил силой, что я, не выдержав, упала на колени и схватилась за голову. Вот это мощь! «Хватит, ты делаешь ей больно, мы не дома!» — закричал Дерек, бросаясь ко мне. Неожиданное давление пропало, а я оказалась прижата к горячему телу. «Ладно, заканчиваем здесь. Отправляй девушку домой и собирайся. Нам срочно надо возвращаться. Помнишь, я тебя просил об услуге с братом? Так вот, она уже не актуальна. Вальтер приступил к плану уже вчера». «Что? Я думал, на подготовку уйдет больше времени». Удивился Дерек, хватаясь за голову. «Ну вот куда его понесло без меня?» Меня же аккуратно посадили на диван, после чего волк сокрушался по поводу новости. Ко мне неожиданно подошел Альфа и стал с таким интересом рассматривать. От неожиданности приросла к месту и старалась не двигаться, мало ли. Его темные глаза заскользили по мне, изучая каждую мелочь. А потом он еще и стал нюхать меня. И это было не так странно, как следующий вопрос или утверждение. И то, что он сказал дальше, перевернуло всю мою жизнь. «Омега?» И столько неверия и страха было в этом слове. И очередной мой вопрос. «Что?»